Глава 4. Они владеют искусством деятельного сострадания. Как-то один из студентов подошел ко мне после занятия, чтобы извиниться за то, что отсутствовал в прошлый раз. «Я ездил с дедушкой в бюро ритуальных услуг, выбирал с ним гроб для бабушки», — сказал он. «Больше дома никого не было, и я не хотел, чтобы ему пришлось ехать одному». Я всегда рассказываю учащимся, что у меня в семье все очень эмоциональны и всегда готовы расплакаться как от радости, так и от горя. На самом деле это прекрасно и совершенно естественно, так что этот студент не удивился, когда увидел, что у меня на глаза навернулись слезы. Зумеры по всему миру отстаивают различные идеи и проблемы, особенно те, которые, по их мнению, для них особенно важны, и все это для того, чтобы вокруг стало больше заботы друг о друге и позитива. Более того, они в совершенстве владеют важнейшим искусством отзывчивости и сострадания. Они всегда готовы обнять и утешить не только друга или члена семьи, но любого другого человека, оказавшегося рядом. Во время посещения одного из самых известных в стране приютов для собак, расположенного в Лос-Анджелесе, я разговорился с парнем, которого организация недавно признала волонтером года. Я спросил, почему вы решили работать волонтером именно здесь? Он с улыбкой ответил. «Потому что я очень люблю собак и просто хочу сделать так, чтобы мир стал лучше для всех, кто в нем живет». Для подобных ему молодых людей сострадание — это страстное желание помогать другим людям, животным и планете вкупе с четким представлением о направлении личностного и профессионального развития. Благодаря такому сочетанию целеустремленности с отзывчивостью представители поколения зумеров лучше осознают свой огромный потенциал, и это помогает им изменить мир к лучшему, одновременно находя свое уникальное призвание и место в жизни. Спросите себя, могу ли я назвать себя отзывчивым человеком? Почему? Чему я могу научиться в этом смысле у представителей поколения зумеров? Спросите зумера, чем, на ваш взгляд, объясняется ваша отзывчивость? Кому вы больше всего сочувствуете?